Каллен открыла мне дверь, и на лице ее расцвела улыбка. На свете много женщин с идеально красивыми лицами. Мне доводилось знавать таких, а с некоторыми из них я даже спал. Но лица эти таковы, что всегда остаются безмятежными и равнодушными. Их выражения не меняют ни серьезные чувства, ни даже долгая ночь любви. Они чем-то похожи на смокинг, который одеваешь только по особым случаям. А вернувшись домой, аккуратно вешаешь на плечики и отправляешь обратно в шкаф до следующего раза. Любое пятнышко или складочка безвозвратно губит его. Лицо же Каллен никак не назовешь идеальным. Она слишком много улыбается, и зачастую ее улыбка неискренна. Это просто самое доступное для нее средство защиты от любопытного и навязчивого мира. Тем не менее, Каллен – женщина очень красивая и цельная. Когда мы с ней познакомились, она была целиком захвачена любовью и крайне застенчива. Даже тогда я страшно нуждался во всем этом, хотя точно знал, что никогда не получу ничего. Сама того не сознавая, она навсегда, будто наручниками, приковала меня к своему сердцу. В этот печальный день впустил меня в прихожую, Каллен не обняла меня, как обычно, а лишь сняла с руки серебряный браслет и протянула его мне. Еще пытаясь завоевать ее однажды, я сам попросил ее об этом. Такой жест был единственным проявлением реальной физической близости, которая только и могла у нас с ней быть. Браслет хранил тепло ее руки, представлял для меня единственную возможность ощутить его. И пусть, когда я попросил ее об этом впервые, она даже прозовела от смущения, со временем протянутый мне браслет стал означать: «Я здесь, друг, и сделаю для тебя все, что в моих силах». «Как поживаешь, Лобер?» «Так себе». «А где Мэй?» «В комнате с Дэнни. Мы ей еще ничего не говорили. Сам же знаешь, как она любила Фила». «Какой человек!» Из глаз у меня покатились слезы. «А знаешь, что еще чертовски странно? Когда Фил в последний раз ночевал у меня на обратном пути из Югославии, он спал на диване и пользовался моей пижамой. На следующее утро после его отъезда я ни с того ни с сего взял эту пижаму, прижал к лицу и стал нюхать. Мне вдруг захотелось ощутить его запах. До сих пор не представляю, зачем мне это понадобилось. Совсем недавно он был у меня, а теперь его больше нет. И в то же время он повсюду». Она ласково обняла меня за плечи и провела в гостиную. Не успели мы войти, как из соседней комнаты важной трусцой выбежал небольшой черный керн-терьер, как две капли воды, похожие на собачку из волшебника страны Оз. Выпочканный чем-то белым нос придавал песику удивительно смешной вид. Похоже, он только что лакомился чем-то вроде взбитых сливок. «Мама, а негнук весь крем съел!» В комнату, возбужденно размахивая руками и высунув язык, вбежала пятилетняя Мэй Джеймс. Ее большие глазенки восторженно сияли. Вебер –